Но мне просто нехорошо стало. Однако надо же это сделать. Нельзя отвиливать. А тут как раз плывет ялик, и в нем два человека с ружьями. Они остановились. И я тоже. Один из них и спрашивает, что это там такое? Плот, говорю я. А ты тоже с этого плота? Да, сэр. Мужчины на нем есть? Всего один, сэр. Видишь ли, нынче ночью сбежало 5 негров. Вон оттуда, чуть повыше излучины. У тебя кто там, белый или черный? Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я силился собраться с духом и все им рассказать. Только храбрости не хватило. Струсил хуже зайца. Но вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю: «Белый». «Ну, мы сами поедем, посмотрим». «Да уж, пожалуйста», — говорю. «Ведь там мой папаша. Помогите мне, возьмите плот на буксир до того места, где фонарь горит на берегу. Он болен. И мама тоже. И Мэри Энн». «Ах ты, черт возьми! Нам некогда, мальчик. Ну, да я думаю, помочь надо. Цепляйся своим веслом, поедем». Я прицепился, и они налегли на весла. После того, как они сделали 2-3 взмаха веслами, я сказал: «Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть плот до берега, а мне самому это не под силу». «Подлость какая!» «Нет, все-таки чудно что-то. А скажи-ка, мальчик, что такое с твоим отцом?» «С ним? У него... Да нет, ничего особенного!» Они перестали грести. До плота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал: «Мальчик, ты врешь. Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше». «Я скажу, сэр, честное слово, скажу, только не бросайте нас, ради бога. У него... Вам ведь не надо подъезжать близко к плоту. Вы только возьмете нас на буксир, пожалуйста, я вам брошу веревку». «Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живей», — говорит один.